Верхняя панель АКДУ ни в какую не желала закрываться, и калеке пришлось воспользоваться помощью дюжего Ромуальдо, чтобы таки закрыть контейнер, послуживший отличным подспорьем в уборке трупов из комнаты. Чтобы не мешать деловито снующему по залитому кровью полу роботу-уборщику, Ромуальдо отошел на пару шагов в сторону и, сокрушенно взглянув на присевшего в углу Рамиреса, раздраженно буркнул. «Совсем ты размяк, Рам. Растолстел почище нашей мамаши, расплылся, а теперь еще и крови бояться начал. Не дело это, брат, совсем не дело». «Да ладно тебе», — выдавил из себя позеленевший толстяк, не поднимая взгляда. «Ты что, не видел, какое здесь месиво из раскатанных по полу мозгов было?» «О, размяк ты, брат, размяк!» Сурово повторил брат толстяка и, переключив внимание на скромно держащегося у стены Нортиса, одобрительно добавил. «А ты молодец. Трех быков ББ в одиночку порвал. Уважаю. Размазал ублюдков по полу, как наша мамаша тесто для пиццы раскатывает. Тонюсеньким слоем». «Ром!» Толстяк судорожно дернулся, стараясь усмирить сотрясающие его рвотные позывы. «Святая Мария, заткнись ради бога!» Не найдя, что ответить на похвалу, Нортис промолчал, с изрядным любопытством смотря на родных братьев, так сильно отличающихся друг от друга. Если Рамирес, младший из братьев, был похож на оплывшую гору жира, то Ромуальдо выглядел как туго стянутая стальная пружина, готовая распрямиться в одно мгновение. Быстрый, подтянутый, умеющий молниеносно принимать решения и даже на первый взгляд крайне опасный человек. Когда Рамирес еще содрогался в рвотных судорогах, вошедший следом Ром мгновенно разобрался в ситуации и принялся действовать. Через 10 минут в комнате уже крутился робот-уборщик, обильно поливающий пол чистящей смесью, а трупы переместились во вместительный контейнер АКДУ. Сильно удивленный такой неожиданной помощью, Нортис не стал задавать лишних вопросов и просто помог все убрать. Хотя, если честно, его тоже изрядно подташнивало. Особенно, когда получившая приказ АКДУшка отъехала в сторону, открывая бесформенное месиво, еще недавно бывшее живым человеком. Да и остальной антураж этому способствовал. Кровавые подтеки на стенах, ошметки мяса и обломки сахарно-поблескивающих костей. Нортис словно вернулся в давно минувшие дни, когда погибла его семья. «Так, броскомы мы отключили, свидетелей нет. Записи коридорных камер удалим, от тел избавимся. Роботу мозги прочистим», — вслух размышлял Ромуальдо. «Кажется, ничего не упустили. Их ведь только трое было». Нортис с толстяком одновременно кивнули, и Ромуальдо удовлетворенно потер ладони друг о дружку. «Вот и славно. Робот здесь приберется, отдрает все до блеска, тогда и вовсе следов не останется. Ну что, думаю, мы все заслужили пару глотков пива, а? Все равно, пока это так иду, от крови не ототрут, из жилмода его не вывести». «Можно», – осторожно кивнул калека, с удивлением смотря на черноволосого итальянца. У него сложилось впечатление, что Ромуальдо нисколько не опечален произошедшим убийством. Наоборот, он явно обрадовался такому развитию событий. Правильно истолковав задумчивость калеки, Ромуальдо сверкнул белоснежной улыбкой и пояснил. «Не парься. Наша семья давно уже не в ладах с нулями. А так даже лучше. Теперь ты уж точно не сможешь отказаться от моего предложения». «Предложение?» — настороженно переспросил Нортис. «А если подробней?» «Ну так я и говорю, пора выпить. Заодно и о делах потолкуем. Рамирес, поднимай свою жирную тушу и прекращай охать. Это мой родной брат. Санта Лючия Мария Магдалена. Позор на мою голову!» Охая, Рамирес с трудом вздел себя на ноги и поплелся к выходу в коридор, предусмотрительно, не глядя на еще оставшиеся кое-где потеки крови. За ним последовали Ромуальдо с Нортисом, и вскоре комната окончательно опустела. Только лишь робот-уборщик продолжал елозить жесткими щетками по грязному полу и обильно поливать все вокруг чистящей смесью.